Глава 1. Психология денег. Твое финансовое мышление. Представь, что твой мозг — это мощный смартфон, а твое отношение к деньгам — это операционная система, ОС, на которой все работает. У кого-то стоит последняя версия, позволяющая запускать любые приложения, ставить цели, копить, инвестировать. Она работает быстро, не лагает и грамотно распределяет энергию. А у кого-то старая глючная ОС, скачанная из непроверенных источников. Она постоянно зависает, показывает ошибку 404 при попытке накопить и мгновенно разряжает батарейку бюджета на ненужные фоновые процессы. Это операционка и есть финансовое мышление. Оно состоит из мыслей, убеждений и чувств по поводу денег, которые работают в автоматическом режиме. И хорошая новость — любую ОС можно обновить или даже переустановить. Для этого нужно просто зайти в настройки своей головы.